фразы о времени установления электротонического состояния, которое, возможно, так же мало, как время прохождения света, и мысли о связи электрического и магнитного притяжения с притяжением гравитации. Письмо Фарадея стало столь большим событием в спокойной жизни Максвелла, что вытеснило из обихода все другие, и даже через месяц казалось, что это произошло вчера. Он и не заметил, что к тому моменту, как он решился написать ответ, прошло полгода. Профессор Джеймс Клерк Максвелл профессору Майклу Фарадею. 129 Юнион Стрит, Абердин, 9 ноября 1857. Дорогой сэр, этой весной вы были настолько добры, что выслали мне копию последней статьи и спрашивали, что я о ней думаю. Сейчас, насколько мне известно, вы являетесь первым человеком, у которого возникла идея о том, что тела действуют друг на друга на расстоянии посредством обращения окружающей среды в состояние напряжения, идея, в которую действительно следует поверить. У нас были когда-то потоки крючочков, летающих вокруг магнитов, и даже картинки, на которых изображены окруженные ими магниты. Но нет ничего более ясного, чем ваше описание всех источников силы, поддерживающих состояние энергии во всем, что их окружает, состояние, усилением или ослаблением которого можно измерить проделанную в системе работу. Мне кажется, что вы ясно видите, как силовые линии огибают препятствия, гонят всплески напряжения в проводниках, сворачивают вдоль определенных направлений в кристаллах и несут с собой везде все то же самое количество способностей к притяжению, распределенной более разреженно или густо, в зависимости от того, расширяются эти линии или сжимаются. Но когда мы встречаемся лицом к лицу с вопросом о гравитации, требует ли она времени? Полярна ли она чему-нибудь за Вселенной или чему-нибудь еще? Имеет ли она какое-нибудь отношение к электричеству? Или она покоится на самых глубинных фундаментах материи, массы или инерции? Тогда мы ощущаем необходимость экспериментов. Будут ли объектами их кометы или туманности, или лабораторные образцы, или даже дерзкие вызовы по отношению к истинности общепринятых мнений. Я только попытался сейчас показать вам, почему я не считаю гравитацию опасным объектом в смысле применения ваших методов. Вполне возможно и на нее пролить свет, воплощая те же идеи, которые математически выражаются функциями Лапласа и сэра Гамильтона, планетарной теории. Искренне ваш, Джеймс Клерк Максвелл. Фарадей тут же ответил Максвеллу теплым письмом, в котором нетрудно почувствовать благодарность небалуемого пониманием стареющего человека, мудреца, нашедшего на склоне лет родственную душу, сток душевных и научных излияний. Профессор Фарадей профессору Максвеллу, Альбермарл Стрит, Лондон, 13 ноября 1857. Ваше письмо для меня — это первый обмен мнениями о проблеме с человеком вашего образа мышления. Оно очень полезно для меня, и я буду снова и снова перечитывать его и размышлять над ним. Есть одна вещь, о которой я хотел бы вас спросить. Когда математик, занятый исследованием физических действий и их результатов, приходит к своим заключениям, не могут ли они быть выражены общепонятным языком так же полно, ясно и определенно, как и посредством математических формул? Я думаю, что это так и должно быть, потому что я всегда обнаруживал, что вы могли донести до меня абсолютно ясную идею ваших выводов, который даже